моих последних минут. Отец мой умер 5 января, настоятельница в конце того же месяца, а мать на следующее Рождество. Место матушки де Мони заступила сестра Христина. Ах, сударь, какая разница между ними! Я уже говорил вам, что за женщина была первая. Вторая была мелочна, ограниченна, суеверна. Она увлекалась новыми религиозными течениями, совещалась с сульпицианцами и иезуитами. Примечание. Сульпицианцы – католический монашеский орден, возникший во Франции в XVII веке. Иезуиты – члены могущественного католического монашеского ордена, так называемого «Общества Иисуса», основанного в 1534 году Игнатием Лойолой. Иезуиты были важнейшим орудием папства и феодальной знати в их борьбе против реформации и буржуазного просвещения. Она возненавидела всех любимец своей предшественницы, и монастырь сразу наполнился раздорами, ненавистью, злословием, доносами, клеветой и гонениями. Нас заставили заниматься вопросами богословия, в которых мы ровно ничего не смыслили, признавать религиозные формулы, участвовать в нелепых обрядах. Сестра де Мони никогда не одобряла способов покаяния, изнуряющих плоть. К себе она применила их лишь дважды в жизни, первый раз накануне моего пострига и второй при других сходных обстоятельствах. Она говорила, что эти способы покаяния не исправляют от каких-либо недостатков, а лишь порождают гордыню. Она хотела, чтобы ее монахини чувствовали себя хорошо, чтобы у них было здоровое тело и ясный дух. Вступив в должность, она прежде всего отняла у сестер все волосиницы и плети, запретив и впредь держать их у себя, а также запретила примешивать к пище золу и спать на голых досках. Сестра Христина, напротив, вернула каждой монахине ее волосиницу и плеть и отняла у всех Ветхий и Новый Завет. Фаворитки прежней королевы никогда не бывают в милости у ее преемниц. Я была безразлична, если не сказать больше, новой настоятельнице по той причине, что меня нежно любила ее предшественница, и я не замедлила ухудшить свою участь поступками, которые вы припишете либо безрассудству, либо стойкости, в зависимости от точки зрения, с какой вы посмотрите на них. Во-первых, я открыто предалась скорби, которую вызвала во мне смерть сестры де Мони, при каждом удобном случае восхваляла ее и проводила сравнение между нею и новой настоятельницей, сравнение, которое всегда было не в пользу сестры Христины. Я рисовала картины жизни монастыря в прежние годы, напоминала о мире, каким мы тогда наслаждались, о снисходительности, какую нам выказывала сестра де Мони, о пище, как духовной, так и телесной, которую нам предоставляли, и восторгалась добродетелью, чувствами и характером прежней настоятельницы. Во-вторых, я сожгла свою волосиницу и выбросила плеть, побуждая к тому же и своих товарок, причем некоторые из них последовали моему примеру. В-третьих, раздобыла себе Ветхий и Новый Завет. В-четвертых, отвергла всякое сектантство, называя себя христианкой и отказываясь принять имя янсенистки или малинистки. Примечание. Янсенисты – последователи янсенизма, реформаторского движения в католической церкви, ведущего свое начало от учения голландского богослова Янсения 1585-1638 годы, в доктрине которого утверждалось божественное предопределение и отрицалась свобода воли. Малинисты – сторонники учения испанского иезуита Луиса Малины – 1535-1535.